Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Вашингтон. Открытый источник. Подбор «Советская пресса о внутренней политике США». Выполняя задания воинствующей реакции, заправилы Голливуда форсировали выпуск антисоветских картин. Фирма «20 век Фокс» объявила о начале съемок фильма «Железный занавес». Руководители фирмы сообщили, что на постановку этого фильма их вдохновил доклад руководителя американской тайной полиции Гувера. Кинодельцы Голливуда продолжают ревностно выполнять задания американской реакции. Кинокорпорации на ходу перекраивают все сценарии, находящиеся в работе, стараясь влить в каждый из них хоть каплю фашистского яда. Обзор открытых материалов составлен за последний месяц. Всего 112 страниц, использовано около 470 источников пресса, радио. Обозреватель С. Гулливер берет след. Он не числился в штате ФБР, но по натуре щупленький Гулливер был прирожденным стукачом. Когда-то в родном Портленде его поймали на мелкой магазинной краже. Опытные полицейские после недолгой физической обработки воришки сразу разглядели в нем задатки информатора и простили нетяжкий грех. С тех пор остренький нос Гулливера вынюхивал в пивных и портовых притонах, в кинотеатрах, на улицах, в барах, магазинах сладостный для него запах информации. И не только вынюхивал, но и умело превращал в реальную выгоду. Несколько раз его били, дважды стреляли, дважды резали и даже пытались отравить. Но любовь к оплачиваемой информации всякий раз побеждала страх. А еще Гулливер обожал мороженое, фильмы про индейцев и русских шпионов. Когда судьба забросила его в Вашингтон, он попал в поле зрения сотрудников ФБР. Тот смекнул, что у жуликоватого проныру, еще не испорченного столичной жизнью, а значит и большими запросами, можно близко не подпускать к фирме, не ставить на полное удовольствие, но в самой черновой работе он может пригодиться. Не было со стороны ФБР радужных обещаний, не было и больших денег, а значит и серьезных заданий. Но парень на подхвате по кличке Гулливер возомнил себя суперагентом могущественной тайной организации. Любовь к мороженому и фильмам о русских шпионах и индейцах и, конечно же, страсть к поиску информации для фирмы, ну и лично для себя, сделал его завсегдатаем квартала «Тараканий загон». В нем было много дешевых ресторанов и баров, где подавали мороженое, два кинотеатра и пара недорогих отелей. Отсюда неподалеку располагалось и советское посольство. Многих русских, которые заглядывали в «Тараканий загон», несмотря на суровые советские правила для посольских работников, Гулливер знал в лицо. Знал и агентов наружного наблюдения, топтавшихся за коммунистическими дипломатами. Сегодня высокий русский блондин, за которым еще неделю назад ходили тусклые парни, в пивную к Айку заглянул один. Тусклых почему-то не было. Ни рядом, ни на улице. Гулливер заинтересовался, что случилось. Оторвался от надзора или тусклым парням он больше не интересен? за потерей интереса всегда кроется нечто любопытное, какой-то новый поворот событий, а раз так, значит, может появиться свежая и не бесполезная информация. Это Гулливер усвоил давно. Русский тем временем кивнул старому Айку и направился к телефонной кабине. При этом он с наигранным равнодушием огляделся по сторонам. На всякий случай Гулливер вылез из своего полутемного дальнего от стойки бара угла и прошмыгнул между столиками поближе к телефону. Всего разговора он не слышал, не успел к началу. Гремела музыка, шумели посетители, звенела посуда, к тому же русский старался говорить тихо. И это еще больше насторожило собирателя всяческой информации. До Гулливера донеслись лишь отдельные слова. Номер заказан через полтора часа у JMZ. Буду ждать внутри. Не волнуйся, не от себя. Высокий блондин повесил трубку, окинул взглядом посетителей, потом он подошел к стойке бара и заказал порцию водки и томатный сок. Мгновенно опрокинул рюмку, посидел минут пять и, попрощавшись с Сайком, вышел на улицу. Гулливер почуял добычу. Его мозг лихорадочно заработал. Мысли, как маленькие лассо, набрасывались на факты, подтягивали их поближе и снова отпускали на волю. «На официальную встречу это не похоже», — выхватывал факты Гулливер. «Русский наверняка позвонил бы из посольства, да и не разговаривал бы так тихо и нежно, и не озирался, не напускал бы на себя излишне равнодушный вид». После непродолжительных размышлений Гулливер решил: «Одно из двух. Встреча с секретным агентом или с любовницей. И на том, и другом можно заработать. Если дела шпионские, надо сообщить шефу. А если любовь? Но тут можно пощипать голубков самому. Особенно, если дама окажется из высшего общества. А что делать, если агент и любовница в одном лице?» Гулливер поспешно отмахнулся от сомнений. Главное сейчас ухватить нить и оборвать ее в торопях, но не упустить. «Номер заказан. Через полтора часа. Значит, гостиница, до которой ехать не меньше 90 минут, пожалуй, даже меньше. Ведь русский заставит таксиста покрутиться по городу, пока не убедится, что нет хвоста. К тому же после телефонного разговора прошло уже больше 10 минут. JMZ. Название гостиницы. Имя хозяина или управляющего? Нет. Все же так. Гостиница». Лихорадочно вертелись мысли. И он понял, какая. Пора действовать. Гулливер подскочил к знакомому владельцу джипа. «Послушай, приятель, ты уже и так накачался достаточно. Первый встречный коп тебя остановит и сделает большие неприятности. Оставь мне до утра свою развалюху. Пешком тебе до дома 15 минут, а я за эту услугу угощаю завтра тебя весь вечер. Это завтра. А сегодня вот тебе еще на подкачку пивом». Гулливер поспешно сунул владельцу джипа смятую долларовую бумажку, и они ударили по рукам. Большому брату. Закрытый источник. Есть предварительный контакт. При положительной оценке противоположной стороны я и подопечный в ближайшие дни войдем в систему «Багровой мистерии». Категорическая просьба не тревожить эту организацию, оградить от интересов местного ФБР и полиции. При малейшем подозрении организация сменит свое место пребывания и отрубит все найденные мною концы. Фокстрот. Магеллану. Из-за недостаточности информации трудно понять, где кончается мистика, то есть легендарное копье судьбы, и где начинается реальность, оружие, психологическое воздействие, копье судьбы. Допускаю необычную, необъяснимую современной наукой связь мистического и реального оружия. Предварительные выводы. Первое. Багровая мистерия, возможно, является хранителем двух вариантов секрета копья судьбы – легендарного и действительного. Вероятно, в роли хранителя эта организация будет до особого сигнала. С нашей стороны считаю необходимым опередить сигнал, установив реальную суть копья судьбы, его пагубные возможности, разработать систему защиты, выяснить, против кого будет направлено это оружие, кто главный его владелец. Второе. Считаю необходимым тщательнейшим образом еще раз проанализировать имеющиеся материалы тибетских экспедиций 20-х, 30-х, 40-х годов, проводимых немецкими и советскими учеными, а затем службы имперской безопасности Райха и НКВД СССР. Убежден, что в этих материалах есть ключ к пониманию сущности копья судьбы. Жду подробную информацию. В ближайшее время понадобится надежный курьер. Карл.